Глава 9. Коридоры здания были пустыми и гулкими. Так как учитель Юнхэн не сказал, куда мне идти, я просто принялась стучать во все двери подряд. За третьей по счету дверью обнаружились двое пареньков в форменной одежде учеников. Один толстый и румяный, как осенняя тыква, а второй тощий, как огурец, и даже с несколько зеленоватым цветом лица. Они сидели за столом, на котором были разложены бумага и чернила, и, уверившись, что я попала по адресу, я подошла к ним. Секретари так удивились, увидев меня, словно в это здание сроду не ступала нога человека. «Ты... это... что это ты тут ходишь?» — нервно спросил тощий огурец, садясь и делая вид, что только что не спал на столе. На его щеке отпечатался край толстой тетради для записей. «Сюда посторонним нельзя!» «Меня отправил к вам наставник Юнхэн», — с достоинством отозвалась я и перехватила кукурузу поудобнее. Она все время норовила выскользнуть из рук, и я запоздало подумала, что ее стоило бы оставить прямо на той горе, у беседки. Однако сначала я думала, что она мне понадобится, а потом просто забыла про нее и машинально стискивала в руках. Под скептическим взглядом секретарей, в изящной обстановке кабинета, кукуруза показалась мне еще более неуместной, но я лишь задрала подбородок повыше. «Наставник Юнхэн? Зачем?» — с подозрением спросил тонкий. «Ты что, его новый ученик?» Я только молча кивнула, и второй секретарь, толстенький, с нелепой короткой челкой, приподнялся со своего места и впервые заговорил. «Ничего себе!» — в его голосе послышалось восхищение пополам с завистью. «Ты будешь учиться у наставника Юнхэна! Он же никого не берет!» «Да к нему и не идут!» — говорят, он поклялся, что если ученик разочарует его, то он собственноручно его убьет. Восторг в его голосе сменился неким сомнением, нужно ли за меня радоваться. «Нет, Пинь, он поклялся, что не примет никого, кто может его разочаровать, а если ученик опозорит его, то он лучше убьет его, чем выпустит в мир и позволит позорить его дальше», — педантично поправил его тощий, и мне от чего-то поплохело. «Может, от обилия слова «убьет» применительно к моему наставнику?» промямлила я, раздумывая, как бы узнать точно, будут меня убивать или нет. Но тут тощий упал грудью на стол, подставив локти в самый последний момент, и с умилением уставился на меня. «Надо же! С виду ничего особенного!» — сказал он, оглядывая меня с ног до головы. «А пройти испытание учителя Юнхэна у тебя получилось. Сложно было?» «Ну, так...» — неуверенно отозвалась я. «Какое испытание? Которого не было? Я же просто забралась на гору!» Тут меня посетило подозрение, что испытание забыли активировать. И что говорить об этом — не самая хорошая идея, а то меня ведь могут исключить, не успев принять. «Мне сказали записаться у вас», — напомнила я и широко улыбнулась. «Лучше побыстрее зарегистрируюсь и уйду, пока мне не задали больше неудобных вопросов». «Да, точно», — тощий сел на свое место и открыл тетрадку. «На первой странице». Вверху девственно чистого листа была сделана всего одна запись. Наверное, для записи учеников завели новую тетрадку. Не может же быть такого, что у прославленного наставника всего один ученик, тем более если он толком не испытывает кандидатов. Едва стоило тощему взять в руки кисть и обмакнуть ее в чернила, как его поза исполнилась важностью. Прочистив горло, он бросил на меня взгляд из-под прикрытых век и произнес: «Имя?» «Су», — я вдруг закашлялась. Мне в голову пришла запоздалая мысль, что когда дома узнают, что я пропала, то в этой школе меня будут искать в первую очередь. А значит, называться своим именем никак нельзя. Тогда назову другое. Су Ли. Какое Су? Как луна? А Ли как красота? Требовательно вопросил тощий, занеся кисточку над бумагой. «Какая красота!» Его друг Пинь, по какой-то причине отнесшийся ко мне более дружелюбно, закатил глаза и заговорил громким свистящим шепотом. «Братец Линь, это же девчачье имя, а тут парень. Ну ты даешь! Забыл, что наставник Юнхэн не принимает на обучение девчонок». «Не принимает?» — помертвевшими губами переспросила я. «Но почему же он принял меня? Я же совершенно точно не парень, по крайней мере, еще утром была девушкой. Вряд ли я случайно попала под меняющее пол заклинание, если только...» Меня вдруг озарила ужасная догадка. Я заявилась сюда в одежде, снятой с пугала, мешковатой и грубой. Волосы у меня были до сих пор перевязаны кожаным мужским шнурком брата. Наставник Юнхэн просто принял меня за мальчишку. Какой ужас! Что же мне теперь делать? Может, признаться? Если я скажу правду, то меня, скорее всего, выгонят, и мне придется вернуться домой. Пинь и Линь же сказали, что наставник Юнхэн не принимает девчонок. И тогда меня тут же выдадут замуж за престарелого жениха. Ну уж нет. Я должна остаться в школе любым способом. «Эй, Су Ли! Эй, ты чего побледнел?» Голос кругленького Пиня вырвал меня из раздумий. «Расстроился, что с тобой не будут обучаться симпатичные Ши Мэй? Так у нас большая школа, девчонок полно!» Сноска. Ши Мэй. Младшая ученица в клане. Китайский. То есть другие наставники принимали девушек. Только вот если я сейчас пойду обратно к подножию горы, где расположились дежурные, чтобы спросить про других наставников, а потом буду заново проходить испытания, то справлюсь уже ближе к утру, если вообще справлюсь. Поэтому я вымученно улыбнулась секретарям и произнесла: «Напугали вы меня. Я уж думал, у вас тут мужской клан, как в древности». «У нас очень прогрессивная школа», — оскорбленно отозвался тощий Линь и переспросил: «Так какое Су?» «Су как овощи», — отозвалась я, прижимая к себе кукурузу. Почему-то в этот момент мне не пришло на ум другого иероглифа «су». «Ли» — «ли» как сила. «То есть тебя зовут Су Ли, овощная сила?» — с подозрением переспросил Линь, не спеша записывать меня. «Мои родители — вегетарианцы», — независимо отозвалась я, в глубине души ужасаясь тому, что несу. «Поэтому меня так и назвали». «Между прочим, овощи очень полезны, особенно кукуруза и морковка и капуста». На этом овощи в моей голове почему-то закончились, и я замолчала, стараясь не выдать того, что у меня трясутся руки. «Ну, записывайте меня уже! Хватит смотреть на меня с подозрением!» «Братец Линь, а, братец Линь?» — громким шепотом позвал своего товарища Пинь, дергая того за рукав. «Наверное, он поэтому и смог пройти испытание наставника Юнхэна. Овощей налопался!» Глаза Линя округлились, и он по-новому взглянул на кукурузу в моих руках. «Может быть», — с сомнением протянул он. «Да и людей как только не называют. У меня вот в деревне жил паренек, его звали Большая Рыба. Родители-рыбаки назвали так, чтобы он всегда приносил хороший улов». Я с умным видом покивала хотя внутри все восставало против необходимости называться овощной силой. И Линь наконец-то записал мое имя в тетради. «Все, мы тебя записали. Теперь сходи к кладовщику и возьми вещи», — проинструктировал меня Линь, и я понятливо кивнула. «Потом найди домик для учеников наставника Юнхэна и заселяйся. Выбирай любую комнату, он все равно полупустой». Пинь дружелюбно кивнул на прощание, я учтиво наклонила голову и буквально вывалилась из комнаты. Вслед мне несся свистящий шепот секретарей, в котором можно было четко расслышать кукуруза, капуста и духовная сила. Сейчас они, вероятно, строят гипотезы о том, как овощи помогли мне преодолеть вступительные испытания. Так и рождаются необоснованные слухи.